Дело в том, что у мадам был брат, столяр, живший на ее родине в Вервилле, Эрского департамента. В те времена, когда хозяйка еще держала гостиницу в Эвета, она стала крестной матерью своей племянницы, которую звали Констанцией. Констанцией Риве, так как девичья фамилия мадам была Риве. Зная, что дела сестры идут недурно, столяр не терял ее из виду, хотя они редко виделись, у обоих были дела, и жили они довольно далеко друг от друга. Но девочке скоро исполнялось 12 лет, и в этом году она должна была в первый раз пойти к причастию. Столяр воспользовался этим случаем для свидания с сестрой и написал ей, что очень желал бы видеть ее на торжестве. Стариков родителей уже не было в живых, она не могла отказать своей крестнице и приняла приглашение. Ее брат Жозеф надеялся, что если он будет внимателен к сестре, то она оставит завещание в пользу девочки, так как сама мадам была бездетна. Профессия сестры нисколько его не смущала. К тому же на родине никто ничего толком не знал. Упоминая о ней, обыкновенно говорили: «Госпожа Телье живет теперь своим домом в Фекане». Можно было предположить, что живет она на ренту. От Фекана до Вервилля было по крайней мере 20 миль, а для крестьянина преодолеть их труднее, чем для цивилизованного человека пересечь океан. Жители Вервилля никогда не заезжали дальше Руана. Фиканцев также ничто не привлекало в маленькой деревушке в 500 дворов, затерянной посреди полей и принадлежащей к другому департаменту. Одним словом, никто ничего не знал. Приближалось время первого причастия, и мадам очутилась в большом затруднении. У нее не было помощницы, да она и не решилась бы оставить заведение хотя бы на один день. В ее отсутствии непременно вспыхнуло бы соперничество между дамами верхнего и нижнего этажа. Фредерик, конечно, напился бы, а когда он был пьян, он способен оставить от человека мокрое место ни за что ни про что. И она решила взять с собой всех своих красавиц, кроме слуги, которого освободила до послезавтра. Она посоветовалась с братом, и он, ничего не возразив, взялся приютить всю компанию на одну ночь. И вот в субботу в 8 часов утра скорый поезд увозил в вагоне второго класса хозяйку и ее подруг. До Беззевилля они ехали одни и болтали, как сороки. Но на этой станции вошли двое. Мужчина был старый крестьянин, в синей блузе с отложным воротником, широкими рукавами, собранными у кисти в узкую манжетку, украшенную белой вышивкой. На голове у него была необычайного фасона высокая шляпа, порыжевший ворс которой точно ощетинился. Он держал в одной руке огромный зеленый зонтик, а в другой широкую корзину, сквозь которую просовывались испуганные головы трех уток. Женщина, неповоротливая, одетая по-деревенски, была похожа на курицу с ее заостренным, как клюв, носом. Она уселась против своего мужа и не шевелилась, смущенная тем, что попала в такое прекрасное общество. И в самом деле вагон пестрел яркими цветами. Мадам была вся в синем, в шелку с головы до ног. Сверху она накинула ослепительно-красную шаль из поддельного французского кашемира. Фернанда пыхтела в шотландском платье, корсаж которого, стянутый изо всех сил ее подругами, поднимал ее расплывчатую грудь в виде двойного купола, все время колыхавшегося и казавшегося жидким. Рафаэлла, с разукрашенной перьями головой, напоминавшей птичье гнездо, была в лиловом платье, затканном золотом, вроде восточного, что шло к ее еврейскому типу. Роза Шельма в розовой юбке с широкими воланами имела вид раскормленного ребенка, тучной карлицы, а две лоханки, должно быть, сшили свои наряды из старых оконных занавесей времен реставрации. Как только в вагоне появились новые лица, дамы приняли серьезный вид и, чтобы казаться особыми приличными, стали рассуждать о возвышенных предметах. Но в Бальбеке в вагон вошел господин с белокурыми усами, с кольцами на руках и с золотой цепочкой. Он казался добрым и веселым малым. Положив в сетку над собой несколько пакетов, завернутых в клеенку, раскланившись со всеми и улыбаясь, он развязно спросил: «Милейшие дамочки изволят менять свой гарнизон?» Этот вопрос привел в смущение все общество. Но мадам нашлась и, стараясь отстоять свое достоинство, сухо сказала: «Вы бы могли быть повежливее». Господин извинился: «Простите, я хотел сказать менять свою обитель». Мадам, не находя ответа, а может быть, удовлетворившись его поправкой, гордо кивнула, кусая губы. Господин, поместившись между Розой Шельмой и старым крестьянином, принялся подмигивать трем уткам, головы которых торчали из большой корзины. Заметив, что он уже завладел вниманием публики, он стал щекотать уток под клювом, говоря им всякий вздор, чтобы рассмешить общество. «Мы покинули нашу лужицу, кря-кря-кря, чтобы познакомиться с вертелом, кря-кря-кря». Несчастные птицы отворачивали головы, чтобы избегнуть его ласк, делали неимоверные усилия вырваться из своей ивовой тюрьмы, и вдруг все три издали жалобный крик отчаяния: «Кря-кря-кря!» Женщины так и прыснули от смеха. Они нагибались, толкались, чтобы взглянуть на крайне интересовавших их уток. А господин еще усерднее расточал ласки бедным птицам, острил и дразнил их.